Все понял, будем бригадой, а там, глядишь, сразу до армии дорастем. Все же аргштатные мероприятия в бригаде произошли, они решались на уровне фронта. В результате этих процедур Яценин стал чистым командиром всей артиллерийской части, моим замом, с подчиненной ему ротой управления артиллерией, зенитным, командир-майор Родионов, и гаубичным, командир-майор Мутонин, дивизионами. Майор Воронов стал командиром механизированного дивизиона в составе 5 батальонов, танкового батальона с командиром-майором Боковым, батальона самоходной артиллерии с командиром-майором Савенко, мотострелкового батальона с командиром-майором Самсоновым, механизированного батальона Птров с командиром-майором Языковым и транспортным батальоном командир-майор Евсеев. У немцев стало 3 батальона штурмовиков, а у нас 4, последние из которых возглавил Воробьев Евгений. В связи с таким количеством пополнения очень большая нагрузка выпала на наш учебный центр. Требовалось распланировать и согласовать графики учебы, чтобы люди не толпились, как бараны на небольших площадях полигона или в учебных классах, обеспечить патронами, снарядами и ГСМ технику, танки, пушки, стрелковое оружие, оборудовать и восстанавливать сам полигон после занятий, если это требовалось. Но командиры и преподаватели справлялись, привлекая бойцов к физическим работам по обустройству полигона. Наступила весна, последняя весна войны. Сколько я уже тут нахожусь? Практически вечность. За эти 4 года я даже стал забывать о том, что я человек из другого времени. Еще в конце января я отписал письма Алевтине в Польшу, Вере и Оле в Москву, Мессингу с припиской для его супруги и ее сестры, поздравив их с наступившим Международным женским днем 1945 года. Правда, к тому времени, когда письмо до них дойдет, как бы лето ни началось, попались мне на глаза, и наши югославские добрые молодцы, за эти несколько месяцев ставшие вполне приличными разведчиками. Оба ко мне. Ефрейтор Васич, ефрейтор Токач по вашему приказанию прибыли. Письма домой писали? Никак нет, пока не написал, а у меня нет дома, вы же знаете. Как это нет дома, Петя, а в Крушеват своей барышне? Так она не пишет. Вот напиши и разберись. А то, сейчас перерыв в боях, да и докрушеваться недалеко, оформи отпуск и поезжай на разведку, пока мы рядом. Война скоро кончится, а личная жизнь с ней на годы может сложиться. Переодеться и быть через 20 минут у Савенко при параде, сделаем у него в лаборатории ваши фото и приложите их в письма домой. Задача обоим ясна? Так точно. Парни убежали выполнять приятные поручения. Штаб фронта располагался в приведенных в божеский вид помещениях здания парламента, но сам город был очень сильно изуродован в ходе боев. 7 марта я был вызван с товарищами в штаб фронта. Хорошо, что мы базировались в достаточно уютном западном пригороде рядом с тем самым красивым лесопарком, через который мы шли на штурм города, так что ехать было недалеко. В штабе происходило торжественное поздравление командиров частей. Мне, Вадиму Недогарову, и Отто Лабанду вручили по ордену Красного Знамени за бои в Венгрии и взятие Будапешта, а в отделе кадров кипу сопровождающих документов к медалям и орденам для бригады. 8 марта бригада тыловиков лазила по окрестным лужайкам и рощам, собирая подснежники. Другая группа снабженцев из резервов бригады готовила бутылочки вина, а также платочки, кофточки и другой ширпотреб, реквизированный нами в местных универмагах и магазинах для поздравления наших дам с женским праздником. Прибыв в штаб, женскому коллективу были вручены цветы и по бутылочке вина на отдел для праздничного ужина. Отправились мы в бичке поздравить наших медиков, а заодно и вручить ордена и медали. Все врачи и несколько медсестер получили по ордену Красной Звезды за спасение жизни советских солдат, в том числе медсестры Горячева Наташа и Женя Андрейченко за 30 вытащенных с поля боя раненых, другие фельдшера, медсестры и санитарки медали за боевые заслуги. Медали получили и две румынки, югославка и венгерка, оставшиеся работать в госпитале. По-хорошему им надо вручать было трудовые медали, например, медаль за доблестный труд, но нам проще было оформить именно военные награды. Флой получил Суворова АИ степени, Быков, Микулов и Самсонов стали носить на гимнастерке медали Героя СССР с орденом Ленина, Мутонин, Петров и Савенко ордена Отечественной войны АИ степени. За разгромленный аэродром с угнанной авиатехникой ряд командиров получили ордена Александра Невского, несколько бойцов ордена Славы, все остальные участники награды попроще. В штурмовых батальонах было два героя СССР и много орденоносцев, в бригаде стало 18 полных кавалеров орденов славы. Радиодивизион тоже получил свои награды, а ряд радистов и радисток получили ордена Отечественной войны АИ и степеней ордена славы и медали. Не забыли снайперов, химиков и саперов Симаков, Бурят, Далиев, Ирхин, Гаджоев, Шаламов, Донов, Абдулов получили ордены Александра Невского за операции в Будапеште, как мы подшучивали над саперами награждены за особые усердия в городской канализации. На это никто не обижался, потому что многие из нас также с усердием проводили там время в боях за Будапешт. Ордена Богдана Хмельницкого и степени получили командиры бронепоездов, а экипажи иные награды. Как повелось, награды обмывали во всех подразделениях. Пока бригада была на доукомплектовании, велотекущие бои на фронте продолжались. Их накал то нарастал, то утихал, но в любом случае, советские войска медленно, но уверенно продвигались на запад. 2 апреля началось наступление на хорошо знакомое нам место под озером Балатон. Наша же бригада двигалась на Татабанью. Немцы оказывали сопротивление, но чтобы не попасть в окружение, довольно быстро отступали к Австрии. Бригада наступала в полосе шириной примерно с 10 километров от Дуная до шоссе через Бички. По пути мы забрали свернутый в походное положение и ожидающий нас госпиталь и двинулись на город Татабанью. Проезжая мимо моста через Дунай на словацкий город Комарно, я дал команду остановить нашу машину. За нами остановилась еще пара наших легковых машин, и мы, несколько командиров, пошли пешком по мосту в Словакию. Остановившись на нем, я смотрел, как несет свои воды Дунай на проплывающие мимо кораблики Дунайской флотилии. Товарищ гвардии полковник, а собаки еще не было. Я увидел машущего мне рулевого бронекатера и помахал ему в ответ, будет Георгий, и до встречи в Вене. Что за морячок, спросил меня Конышев. Будущий знаменитый артист кино. Ну что, други мои, пошли, постоим на словацкой земле. Да, Словакия. Совсем другое дело, чем Венгрия, сказал Недогаров. Конечно, другая, Вадим, тут же Словакия, а там Венгрия, тут словаки, а там венгры, в конце концов, тут левый берег, а у нас правый, со смехом заметил Клепченко. Под веселые разговоры мы быстро вернулись к машинам. Все-таки вдруг не штатная ситуация или авианалет, и командир должен быть с бойцами, а не гулять по всяким там Словакиям. Мимо нас проходили войска венгерской советской армии. Я отдал честь проезжающему в открытом хорхе венгерскому полковнику. Тот вышел из машины, козырнул, поздоровался по-русски и, заговорив по-немецки, сказал: «Полковник Варахази, командир вновь образованной 3-й краткой венгерской армии, рад знакомству с прославленными русскими товарищами». Я в ответ пожелал доброго дня по-венгерски «Йоанаподки и Ваянок» и, также перейдя на немецкий язык, ответил: «Гвардии полковник Кольцов, командир 33-й краткой штурмовой бригады, рад знакомству с командиром наших венгерских братьев по-русски. Надеюсь, что мы еще встретимся в Вене». А я все думал, на каком языке с вами говорить. По-венгерски, слишком специфический язык, по-русски я почти не умею, попробовал по-немецки и угадал. Мы рассмеялись и, от души пожав друг другу руки, разошлись по своим машинам. В исполнении полученного из штаба фронта приказа, наша бригада вслед за бронепоездами и эшелонами продвигалась на соединение с 4-й краткой гвардейской армией у городов Капувар и Шапрон. Бригада, являлась бронебойным кулаком армии, была выдвинута вперед наступающих пехотных частей. Столкнувшись с крепкими укреплениями вокруг городка Капувар, танки обошли их километров за 10 от городка, прорвав довольно малочисленную оборону, а далее, окружив город, начали заваливать его снарядами. С центрального направления по фронту почин поддержали подъехавшие по железной дороге бронепоезда и арт-дивизион. Немцы не выдержали часового обстрела из 200 пушек и капитулировали. Пополнив боекомплект, складированный в двигающихся за бронепоездами эшелонах, танки и грузовики двинулись на Шапрон, а саперы стали восстанавливать разорванные после обстрела пути. Это был последний венгерский город перед Австрией. Здесь мы применили трюк «Погоня», опробованный нами в Югославии, когда 2 немецких танков и 4 грузовика с солдатами в немецкой форме удирали от настигающих их советских танков. При этом они, развернув башни, они активно палили в нашу сторону, а наши танки стреляли в ответ. Естественно, стреляли либо слишком вперед перед ними, либо с явным недолетом, чтобы случайно не убить своих же. Активно работал радиодивизион, развернувший свою аппаратуру километров за 10 от поля боя, наводя активные помехи в эфире на частотах немецких радиопередатчиков. Его и тыловиков прикрывали от воздушных нежданчиков зенитки Родионова. Немецкие радисты гарнизона Шапрона вызывали экипажи убегающих танков, но в треске и шуме помех толком ничего путного из переговоров не выяснили, да и наши немцы симулировали ответы. Пропустить отступающих, смотря в стереотрубу из блиндажа, отдал команду подполковник вермахта командира полка, держащего оборону города, пусть подключаются и помогают нам обороняться. Гауптман, отсеките русские танки залпом из наших пушек. Слушаюсь, герр подполковник. Выскочивший из танка танкист в форме штандартенфюрера СС дивизии «Мертвая голова» подошел к полковнику и представился. Штандартенфюрер СС Гюнтер Флое, отступаем от Дьера, города Черна и Каповар уже пали, надо зацепиться здесь и дать русским бой. Прошу вас, герр Флое, к карте. У вас 20 танков «Пантер» и сотня человек пехоты на них, предлагаю усилить эту позицию, здесь у нас совсем слабая оборона. Хорошо, герр полковник, я распоряжусь, чтобы парни занимали позиции, согласился эсэсовицей, головорезы, занимаем позиции от этого дота до этой возвышенности и зарываемся в землю, бездельники. Русские, после заградительного залпа немецких пушек остановились и стали откатываться на безопасные расстояния. Вечерело. Подполковник снова прибыл на позиции вместе с полковником-комендантом городка. Почему русские не атакуют? Не знаю, но они выкатили больше сотни танков на исходную перед нашими позициями. Сколько? Если быть точными, то 110 танков. В бинокле видно, что закапывают в землю 120 мм гаубицы. Правда, к нам прибыла рота танков дивизии «Мертвая голова», надеюсь, что они помогут нам удержать позиции. Я был на Восточном фронте на Курской дуге, даром, что «Мертвая голова», там из этой дивизии ее действительно сделали мертвой, не приведи вам Бог видеть такие сражения. Так что против нас 110 танков и, что я вижу, больше 50 самоходок с 150 мм пушками. Этой ночью они здесь все перекопают снарядами и нас просто пустят на удобрение. Кстати, по сводкам проходит одна моторизованная бригада «Псы войны», которая очень любит делать ночные рейды. Прикажите удвоить караулы и никому не спать. Герр, комендант, если солдатам не дать спать, то они просто заснут в нужный момент. Пусть лучше спят, мы их разбудим. Хорошо, пусть будет по-вашему, но караулы утройте. Слушаюсь. Женя, видел, где встали наши немцы в оборону, значит, давай и отправляй туда своих разведчиков, пусть выяснит диспозицию. Хорошо, сделаем. Каповар давно пал, и к нашим позициям подтягивались пехотные армейские части. Товарищ гвардии полковник, может быть, ночную атаку устроим? Спросил меня комполка, немолодой и усатый полковник из состава 4 и краткой гвардейской армии. Предлагаю провернуть несколько иную операцию, а если не получится, то тогда придется атаковать, а пока подождем. Пехота переговаривалась между собой, хоть бы получилось у этого полковника, неохота под пули лезть. Через 2 часа из темноты появился разведчик. Вместе мы ушли в наш КП, и он все подробно рассказал. Вперед в безлунную ночь уходили намного серьезнее экипированные, чем обычная пехота, солдаты штурмовых батальонов бригады, этакие терминаторы из прошлого. Пошли, родимые, сделайте этих фрицев. Е-мае, ты глянь на них, эти, кого хочешь уделают. К бойцам-пехотинцам подошел гвардии полковник с 2 медалями героя и сказал, товарищи пехотинцы, вы все это сможете сами сделать, прорвать оборону немцев и заставить их сдаться, только крови своей прольете при этом много. Немецкие штурмовики в форме СС сняли часовых, которые могли увидеть движущихся через их позиции красноармейцев. А потом стало поздно, 4000 штурмовиков растекались по ночному городу. Где-то началась стрельба. Комендант проснулся, жена уже не спала. «Отто, кто-то ходит по нашему дому, где наш денщик?» «Похоже, Герта, денщик уже спит вечным сном. Мне страшно, Отто. Надо было бежать в Австрию, как только к городу подошли эти русские». Скрипнула закрытая на ключ дверь и медленно стала открываться, на пороге возник какой-то неестественно гигантский силуэт человека. Герр комендант, прошу поднять руки, и без глупостей спокойно произнес на немецком языке с акцентом голос из темноты. «Да, да, мы сдаемся, не стреляйте», — обреченно ответил комендант. Город был захвачен практически без боя. Когда включился свет, оказалось, что достаточно высокий штурмовик одет в какой-то набитый запасными магазинами застегнутый плотный жилет, и сзади висел рюкзак, отчего солдат казался просто гигантом. «Товарищ ком дивизиона, дом очищен, все находящиеся в нем выведены во двор», — понял, — ответил Литков, — «сейчас выйду». В воздух взмыла ракета. «Город наш», — сказал Кольцов усатому полковнику, — «направляй своих людей в него, оформляй там все, как полагается, а мы завтра дальше». «Эх, так бы все города брать-то, одно слово — псы войны». «Да, 4 часа и город у нас в кармане, а главное, все мы живы». Днем отдохнувшая бригада после раннего обеда уходила дальше на запад. За ней двигались пехотные и армейские части. Советские части перешли границу Австрии, по ходу дела снеся пограничные и оборонительные укрепления. Танки ушли в отрыв на город Айзенштадт, последний и единственный крупный городской укрепрайон по этой дороге на Вену, а за ними катили грузовики с пехотой, а по железке бронепоезда и эшелоны. По информации, полученной в результате авиаразведки местности, линии обороны упирались в предгорье Альп в районе городка Винернайштадт и с другой стороны в большое озеро Найзидлерзе, растянувшись примерно на 40 километров. Было устроено 2 рубежа обороны на расстоянии в 1,5 километра между ними, противотанковые рвы перед траншеями и сваренные металлические ежи на дорогах. По информации, полученной из допросов пленных немцев и австрийцев на границе, обороняла их моторизованная дивизия вермахта. Танки выстраивались в шахматном порядке вдоль всей линии фронта с плотностью атаки примерно по 60 танков на километр. Снайперы и артиллерийские корректировщики в бинокли высматривали доты, их было много. Яценин осуществлял общее руководство развертыванием арт-дивизиона в боевой порядок, переговариваясь с командирами-артиллеристами, которые руководили оборудованием гаубичных и зенитных позиций. Связисты Шидлова растягивали телефонные кабели, обеспечивая связь наших подразделений с КП пехотной дивизии, стоящей на соседнем участке фронта. Пехота была далеко от линии соприкосновения, но все равно окапывалась, зарываясь в землю, чтобы иметь какую-либо защиту от осколков снарядов противника. «Танковую разведку боем будем проводить?» – спросил Воронов. «Мне кажется, что только погубим танки, и так видно, что крепкая оборона, а вот артобстрел с использованием танковых орудий провести обязаны», – ответил Недогаров. Яценин поддержал его. К вечеру подтянулись части основные соседней 69-й краткой гвардейской стрелковой дивизии и батареи 123-й краткой артиллерийской бригады, входящих в моторизованный корпус. Встав рядом, сразу принявшись закапываться в землю, сооружая щебеночно-земляные бруствера. «Снова я увидел усатого полковника, подошедшего ко мне, а что это твои делают, не как понтоны штабелями на овражек накладывают?» «Тренируются ров накрывать, чтобы обеспечить проезд танков». Слева от нашего сектора фронта грохотала канонада, там части 4 и краткой гвардейской армии сходу вступали в бой, пытаясь проломить оборону врага. «Ко мне подбежал Шидлов, командир, на связи командир гвардейского корпуса, что слева от нас штурмуют бастионы», — орет матом. «Иду к телефону, Герасим, послушаем, что он нам сообщить хочет». «Кольцо на связи». «Это Росомаха, Кольцо, какого черта ты своих в бой не бросаешь? Что за саботаж? Я доложу комфронта о твоем самоуправстве», — кричал в трубку генерал-лейтенант с псевдонимом Росомаха. «Росомаха, имею приказ комфронта прорвать оборону противника, действуя в соответствии с оперативной обстановкой. Обстановка такова, что в настоящее время отсутствует готовность частей для прорыва данного укрепрайона. Провожу необходимые подготовительные мероприятия для атаки». «Какие, нахрен, подготовительные мероприятия? Я уже больше 30 танков на поле боя оставил, и пехоты полегло не меньше полка, а ты все подготовкой занимаешься. Немцы наверняка уже перебросили от тебя резервы на наш фланг». «Полковник, приказываю атаковать», — кричал в трубку комкор. «Росомаха, у меня отдельный приказ комфронта, в исполнении которого я буду действовать в соответствии с текущей обстановкой. Напротив немцев стоит больше 150 танков, которые они видят и которые могут двинуться в атаку в любой момент. Что им ваши 90 танков, из которых 30 уже стоит хламом? Какая при такой перспективе, в задницу, может быть переброска резервов с нашего на ваш участок? Я буду действовать в соответствии с приказом командующего фронта. Конец связи выдержанно отвечал я, ожидая в будущем больших разборок. Все же старший по званию приказывал. Командир, после вашего разговора через 7 минут заработал немецкий передатчик. Его запеленговало горячего у нас в тылу по направлению к позициям корпуса. Требуется срочно отреагировать. Подбежали ко мне с докладом Размазнов и Чайкин. Давайте шифрограмму следующего содержания дежурному в штаб фронта и связывайся с Клочковой из особого отдела фронта, нам надо подстраховаться. Дима Киричев, Литков, срочно готовим на выезд боевые группы из твоей роты и группы захвата, в общем, действуем по боевому расписанию. Все знают, что делать, но, как же, без последнего напутствия отца командира в путь двигаться, проговорил Клепченко. Это точно, Александр. Командир, группы готовы к выезду, ждем инструкций. Сейчас с Клочковой свяжемся, дальше видно будет. Есть радиосвязь со штабом, есть радиосвязь с особым отделом. Я краткой шифрограммой сообщил информацию о пеленговании чужого радиопередатчика и попросил дать команду Комкору подольше загружать канал оперативной ерундой, чтобы снова активировать работу вражеских агентов и их аппаратуры. «Шедлов, давай сюда свою аппаратуру, я с трубкой говорить буду», вздохнул я, точнее, пообщаюсь с офицерами корпуса, активируя наш телефонный канал с их командным пунктом. «Герасим, пусть твои связисты и отделение боевиков Киричева пробежится вдоль кабеля, может, где-то непосредственно на линии подключения выполнено. Размазнов, готовься пеленговать врага». Все побежали выполнять новые задачи, мне же связист подал телефонную трубку, и я принялся докладывать чушь. «Росомаха, это кольцо, как слышно?» «Росомаха на связи, слышу тебя хорошо». «Докладываю о том, что полученные мной указания из штаба фронта коренным образом поменяли задачи, стоящие перед бригадой». «Вы разговаривали со штабом фронта или особым отделом фронта?» «Да, разговаривал, слушаю тебя, кольцо, внимательно». По полученному приказу на ваш участок ночью скрытно будут переброшены 120 танков, самоходки остаются у меня, и, вступив в боевой контакт, утром имитируем атаку. Артиллерия на тягачах и 30 самоходок ИСУ перебрасываются в район Озера, где подошли пехотные резервы. Таким образом, действия на моем участке будут являться отвлекающим маневром, вы прекрасно меня поняли. Понял вас прекрасно. Так мы разговаривали еще минут 20, обсуждая уже обычные бытовые моменты. Тут ко мне подошел Чайкин, показывая, что снова есть радиоконтакт. «Росомаха, тогда все отлично, разговаривая с вами, мы установили контакт между нашими частями и, думаю, что все задуманное получится. Вас понял, кольцо, тогда конец связи». Передал Брыков, они окружили деревенский домик, откуда шла передача, расположенный рядом с домом, где находится КП корпуса в деревне Зигендорф, а Киричев выловил врезку в наш кабель на линии возле узла корпусного связи, оборудованного возле КП корпуса в этой деревне. В домике было захвачено два красноармейца, один из них оказался связистом при штабе корпуса, кстати, этническим немцем, выходцем из прибалтийских областей, а второй был радистом группы и являлся русским капитаном из кадровиков, служивший тоже в штабе корпуса. Эпическая сила, не штаб, а гнездо предателей, куда мой особый отдел смотрел, как могли пропустить такое, когда это произошло после получения признательных показаний от пленных, орал комкор на своих подчиненных. Эти люди прибыли в числе последнего пополнения после боев за Будапешт. Ну, хоть это хорошая новость. Товарищ генерал-лейтенант полковник Кольцов на проводе, доложил дежурный офицер. Товарищ генерал-лейтенант, звонили из особого отдела штаба фронта, поблагодарили вас за вашу чуйку, что вы так вовремя позвонили мне, а нас за работу радистов. Сказали, что товарищ Корженевич лично хотел вас поздравить. Благодарю, Александр Павлович, я также поздравляю вас лично и до связи. Спасибо, до связи. Вечером по немецким позициям провела пристрелку артиллерия, наведя шороху у немцев. А ночью, когда лишь луна освещала будущее поле боя, 180 танков и самоходок двинулись в атаку, включив сирены и ослепляющие глаза немцев прожектора, постоянно стреляя на ходу. Начало урагана и обстрел артиллерии, работающий в максимально возможном скоростном режиме по разведанным днем вражеским дотам и батареям. Вперед вырвались мотоциклы, ПТРы и грузовики с штурмовиками и саперами с понтонами. Как только саперы и пехота подошла ко рву, в небо ушла ракета, и наши артиллеристы прекратили обстрел. Постепенно пыль оседала на землю, и прожекторы осветили еще ярче. В дело вступили рассредоточенные по линии огня 200 снайперов, выискивая огоньки вражеских точек сопротивления. Под плотным ответным огнем ослепленного противника саперы, подъезжая ко рву, стаскивали понтоны из кузовов и, перенося их на руках, укладывали один на один, чтобы организовать несколько мостиков для проезда через ров ПТРов, мотоциклистов и средних танков. По всей ширине нашего участка фронта в ров спрыгивала пехота, и наши штурмовики, карабкаясь по стенкам ямы и вступая в бой. Назад смотреть было возможно, но если взгляд попадал на прожектор, то, хоть и через облака пыли, но в ночной темноте оглянувшиеся бойцы ловили таких зайчиков, что на несколько минут выпадали из реальности. ПТРы с пехотой и мотоциклы проскакивали по этим мостикам, сразу мчась ко второй линии. Первая полоса была взята. Корректировщики давали артиллеристам новые координаты целей на второй полосе. Саперы стали лопатами срывать верхнюю землю, засыпая ров, организуя тем самым несколько ровных участков, по которым пошли тяжелые танки. Артиллерия, задрав стволы, перенесла артобстрел на 1,5 километра дальше, а танки снова выстраивались в линию, чтобы повторить предыдущий маневр. На готовые к отъезду грузовики грузились снайперы и десантники, после чего их перебрасывали к захваченным передовыми подразделениями окопам первой линии. Вторая линия после упорного боя к утру также была захвачена. Часть немцев, бросив технику, отступала к Айзенштадту, но, преследуемые мотоциклистами, многие из них уходили в покрытые лесом холмы и, вероятнее всего, пробирались к Вене или Грацу. Весь новый день был посвящен зачистке оборонительных сооружений от немцев в обе стороны от места прорыва. После обеда я отбыл на КП корпуса, чтобы лично пообщаться с комкором, да на пленных посмотреть. Но оказалось, что агентов отправили в штаб фронта, а с генералом мы распили за дружбу бутылочку коньячку. Александр, какие у тебя потери? Примерно такой расклад: человек 60 убитых, около 500 раненых, но возможно около сотни может умереть тяжелые ранения в голову или брюшину, а может и выживут, остальные за 2-4 недели вернутся в строй, разбито 7 мотоциклов, 4 танка, да, с десяток ПТРов и грузовиков, как-то так. Да, а по-другому ты воюешь, совсем по-другому. У меня почти 2000 убитых и раненых за день, медсестры уже вытащили с поля боя человек 300. Давай твоих бойцов к нам, в Шапроне уже развернут наш полевой госпиталь. Успев вовремя прооперировать, быть может, спасем многих раненых, а дальше отправим их долечиваться в ЭВК-госпитале. Спасибо, дружище, за мной не заржавеет. Да уж, не заржавеет за тобой, видали мы таких друзей. Сам из грязи в князи, амбиций море, видеть в обычных людях людей отвык. Для тебя существуют лишь младшие и старшие по званию или выгода про себя, подумал я. Мы выпили на посошок, после чего я уехал решать вопросы об устройстве бригады. Глава 12. Деловые люди. Бригада заняла участок от деревни Вулька-Продерздорф на запасные пути, которые загнали наши эшелоны и бронепоезда и до городка Айзенштадт. Через деревню шло шоссе и железнодорожная ветка на столицу Австрии, а сам городок лежал чуть в стороне. За городом были невысокие горы, покрытые уже зеленым лесом, очень живописное место. Забравшись на холм, вдалеке можно было увидеть озеро Найзидлерзе, настоящий местный курорт с маленькими отелями на берегу. Тыловики и госпиталь остались в Шапроне в Венгрии, но в будущем должны будут перебраться непосредственно в пригород Вены. Солдаты размещались в обустраиваемом лагере из армейских палатках, установленных под кронами деревьев близлежащей рощи, чтобы не так явно маячить на глазах у авиации. А офицерам штаба и остальному командному составу ребята из квартирмейстерской роты подобрали комнаты в домах города. Проверив, как обустраиваются бойцы бригады, где мне показали и местные пейзажи, и виды на озеро, я узнал, куда меня определили, и пешком потопал к своей резиденции. Вначале местные жители попрятались по домам, но поскольку репрессий к ним от русских варваров не последовало, потихоньку стали выползать на улицы. Я зашел в работающий маленький магазин и стоял, просто знакомясь с ассортиментом. Возле меня через прилавок стоял пожилой австриец-продавец, ожидая моих указаний. Я ткнул пальцем на бутылочку вина, местного пива, аппетитные колбаски, хлеб и консервированные огурчики. Рядом со мной оказались две девочки, которые то смотрели на меня, то считали мелочь, определяя, хватит им на самодельные шоколадные конфеты или нет. «Дай еще полкило конфет», — обратился я к продавцу по-немецки. Он аккуратно, как говорится, с немецкой педантичностью, выложил штук 10 этих крупных конфет на картонку и, лихо скрутив бумажный конверт, уложил в него конфеты. «Эссенсибит, Матхен», — обратился я к девчушкам, — «кушайте, пожалуйста, девчушки». «Дэнкшан, Хэр», — переглянувшись, ответили девочки, и, сделав легкий книгсин, взяли конфеты и убежали. Достав бумажник, я помахал пальцем, показывая набранные мной, включая конфеты, и спросил, сколько стоит все, что я выбрал. «Ничего не стоит, это презент Геру офицеру», — сказал австрияк и поздоровался с кем-то позади меня. Я обернулся и увидел очень симпатичную белокурую молодую женщину. Я поздоровался с ней тоже и, повернувшись к продавцу, сказал, «конфет для фройлин». Он насобирал еще с полкило, уложил их в картонную коробочку и подал мне. Взяв коробку, я обратился к австрийке, «примите этот небольшой вкусный подарок красивой женщине от русского офицера». Она, немного смутившись, взяла конфеты. За них я с продавцом расплатился немецкими рейхсмарками и пошел в центр городка, чтобы посмотреть на местную ратушу и католическую кирху, а заодно, все же найти свою улицу и дом. Посмотрев то, что хотел, и, уточнив у местных, где нужный адрес, вернулся на соседнюю с магазинчиком улицу к маленькому, но уютному двухэтажному особняку, зайдя во двор. Подходя к дому, через открытые окна, выходящие во дворик, услышал женский крик изнутри и какой-то шум. Отставив продукты в сторону, достал пистолет, после чего я, непонятно почему в одиночку, зато, очень героически поперся разбираться. Входные двери в дом были открыты. Я спокойно поднялся на второй этаж, где в комнате шло бурное разбирательство. Судя по голосам, двое требовали у хозяйки денег и драгоценностей, и периодически слышались удары, вероятно, по щекам, после чего женщина вскрикивала. Осторожно подойдя к комнате, я заглянул в немного приоткрытую дверь и в зеркале столика для макияжа рассмотрел диспозицию. Один кекс в армейской форме пересчитывал деньги, а другой по ходу дела пытался поближе познакомиться с дамой, которая этого вовсе не желала. Я резко открыл двери, войдя в комнату, ударом по затылку рукояткой пистолета свалил стоящего ко мне спиной фрица, сразу наведя пистолет на второго. Оружие на пол, взял этого, и живо на улицу, скомандовал я по-немецки. Тот медленно вытащил нож и бросил его на пол, автоматы обоих лежали на столике. Второй начал приходить в себя. «Бери его и вперед!» Немец подхватил под руки контуженного мной напарника, и мы все вместе вышли во двор, а затем на улицу, где увидели подходящих к моему дому наших офицеров. Окружив немцев, мы отвели тех к перекрестку, где я у забора их расстрелял. «А мы тебя проведать шли, а ты тут подвиги в одиночку совершаешь. Нехорошо, командир, забывать о товарищах». Я кратко рассказал о ситуации, после чего мне попеняли на мою командирскую глупость вначале лезть на рожон, а потом ругать себя за неосмотрительность, но согласились с тем, что, как русский мужчина, я сделал все правильно. В общем, оказалось, что меня поселили на постой в дому небогатой дворянки, немки Вагнер с французским именем Жен, которую я встретил в магазине. Припудрив носик, по нашему приглашению на правах хозяйки жилища она присоединилась к нашей мужской компании. Разговаривали мы вначале на немецком, а затем перешли на русский. Оказалось, что еще до войны в 30-е годы она жила пару лет в СССР, где ее папа работал инженером по контракту на монтаже какого-то завода в Нижнем Новгороде, а сейчас он работает в Берлине. Этот домик принадлежал их погибшим родственникам. У жены вспоминали довоенную жизнь, и Жен спрашивала, что будет с Австрией и Германией, говорили о планах мирной жизни, шутили, приговорив за ужином несколько бутылок вина и бочонок пива с моей и принесенной ребятами закуской. Уходя, мне желали не теряться и воспользоваться гостеприимством хозяйки. Оставшись один на один с хозяйкой, все закончилось так, как и должно было закончиться. Ночь, где-то вдали раздавались раскаты одиночных залпов и автоматных выстрелов, ощущалась тревожная обстановка, а здесь царили тишина и покой. Она стояла у окна, смотря на звезды, я подошел сзади и я обнял ее, а дальше все было, как пишут в книгах с ремаркой 18. Утром за завтраком Ижен спросила: «Саша, куда ты теперь?» «Жень, наш путь дальше на Вену, может быть, даже окажемся и в Берлине. Что будет дальше со мной, я не знаю, но постараюсь не терять тебя. Я не хочу в СССР, мне ближе Германия или Австрия». «Да, Женечка, к сожалению, всем немцам в СССР сейчас будет не сладко, но что-нибудь придумаем». Она вышла меня проводить с надетой через плечо изящной женской сумочкой. У нее были немного красные глаза, ясно, что она терла их. Мы вышли со двора, когда послышался гул самолетов. «Женя, к дереву быстро». Мы присели, я прижал ее к себе. Самолеты начали бомбежку города и станции. За городком по ним заработали пулеметы и пушки зенитчиков. Над нами пролетали несколько самолетов. Близкий свист пикирующего лаптежника и взрыв бомбы обсыпал нас землей и строительным мусором. Обернувшись к дому, стало понятно, что то, что мы вышли, это знак свыше. Вздохнув, я сказал: «Вот и нет у тебя больше этого дома, значит, пойдешь дальше со мной, Женя». Вместо дома зияла воронка, одиноко, как бы извиняясь за это, стояла лишь стена задней части дома. «Вот так, и нет у меня теперь ничего своего, хорошо, хоть паспорт остался в сумочке». Полазив по развалинам, нашли несколько раскиданных, хоть и грязных, но целых вещей, туфли, чемоданчик, куда сложили найденные вещи. Прибывший за мной на джипе Хорьх Клепченко с каким-то благоговением взирал на развалины дома и на нас, даже не знаю, что сказать, командир — единственный взорванный дом на этой улице всмятку, а вы целы везучие. Временно определив Женю при госпитале, бригада пришла в движение. Выделив авангард, арьергард и обеспечивая зенитные прикрытия, колонна, согласно полученному приказу, направилась в сторону Вены, чтобы занять место во втором эшелоне войск с местом дислокации в местечке Мюнхендорф. На помощь 4 и краткой гвардейской армии к фронту мимо нас шли войска 1-го гвардейского механизированного корпуса. Я собрал своих товарищей, которые уже участвовали в таких делах. В помещении штаба находились я, Боголюбов, Конышев, Бурят, Женя и Дима Киричевы, Воронов, Литков, Чайкин, Самсонов, Филиппов и Недогаров. «Парни, мы перед Веной, там стоят банки, в которых лежат хорошие деньги и которые очень скоро либо разграбят немцы, либо наложат арест наши госорганы. Пока там еще установлен фашистский режим, наша задача, друзья мои, состоит в том, чтобы лишить фрицев их богатства, экспроприировав их для себя. Этим мы обеспечим свою старость и уверенное будущее наших близких. Куда мы их денем, с собой возьмем? Это же валюта, а в СССР ее не потратишь, да и где ее хранить? Хранить мы ее будем в другом банке, но на наших счетах. Каковы наши действия, командир? Пока мы стоим во втором эшелоне и, наверное, несколько дней еще простоим, предлагаю следующее». Недогаров занимался бумажным оформлением операции, Филиппов и Боголюбов готовили свою часть. Я тоже провел совещание с ПНШ и командирами подразделений, поставив им боевые задачи. Утром я выезжал с начальником разведки бригады Конышевым на передовую к горно-лесному массиву под город Баден. Выяснив все, что нужно, я согласовал с командиром держащего тут оборону полка ночной проезд грузовика с разведчиками. А в ночь на кунговом грузовике МН выехало 9 человек. По пути мы переоделись в эсэсовскую форму. Нас сопровождал Недогаров и Клепченко в советской форме на хорьхе и отделение из разведбата в качестве охраны. «Какая обстановка?» – спросил Вадим у комбата, встречающего нас. «Все без изменений, как немцев выбили здесь, так километров на 5 их и нет. А вот дальше какая ситуация, мы не знаем, разведчики больше туда не доходили. Вчера не было, а сегодня не проверяли, может, уже поставили заслон или наблюдателей. Ладно, будем решать задачи по мере их появления». Через организованный коридор по дороге между холмов задние фонари грузовика растаяли в темноте ночи. Мы провели перестановку, Женя, как настоящая немка, пересела из кунга ко мне в кабину, за рулем же остался Миша Воронов. «Саш, куда мы едем?» Эжен, едем в Австрию, но, скорее всего, окажемся в Швейцарии, где ты поселишься и станешь нашей стратегической базой в этой стране». Женя замолчала, чего-то обдумывая. Пробираясь через сухие русла горных речушек и буераки, машина иногда натужно подвывала, но шла без остановок. Мы выползли на какое-то шоссе. Я сверился с картой, похоже, что это шоссе Вена-Санкт-Пёльтен, поворачивай налево на второй город. Зачем, решили же в Вену ехать? Да вот не лежит душа к Вене, да и там такие кордоны, что вряд ли пройдем с нашими документами, а в Пёльтене все должно быть проще. Усик понял, шеф передразнил меня моей же присказкой Миша. Через 30 километров показался город. Уже рассвело. Легко пройдя пост на въезде и, спросив о приличной гостинице, мы подъехали к местной Аустрии, где я поселил фройлин Хельгу Вакер. После этого мы с Литковым и Бурятом отправились осмотреть город. Нам приглянулось относительно солидное здание Рейхсбанка. Пока мы стояли на противоположной стороне улицы, к воротам подъехала крытая грузовая машина и скрылась за воротами внутри двора. Когда открывается банк, ага, в 10:00 че, сейчас почти 8 утра, поэтому уходим и вернемся попозже. Мы прогулялись по городу, осматривая пути отхода и где поставить Женю, чтобы быстро подобрать ее. Без 15:10 в здании банка стали подтягиваться служащие клерки. А в начале 11:00 к банку стали подтягиваться бойцы группы. Подъехала и встала на противоположной стороне наша машина. Боголюбов, Литков, Самсонов, Конышев и я вошли с небольшими интервалами в клиентский зал, развернув табличку на двери на закрыто. «Что желает, гер-офицер?» Ко мне направился старший зала. «Добрый день, уважаемый, гер-штандартенфюрер хочет увидеть управляющего банком. Простите, как доложить ему и по какому вопросу? Передайте ему, что по личному делу, и его это касается в первую очередь, он будет доволен», — ответил я. Старший кассир ушел в служебную часть зала и зашел в отдельный кабинет, вновь появившись через несколько минут. «Прошу вас, герр-штандартенфюрер, герр-управляющий Феликс Магот вас ждет». «Благодарю, герр Кальбрюнер». «Герр Кальбрюнер, вы тоже будете довольны, если мы уладим наше дело с вашим управляющим». Зайдя в кабинет к управляющему, я увидел полноватого мужичка лет 50. Обменявшись любезностями, я приступил к беседе. «Герр Магот, я спешу и поэтому будем говорить прямо, я пришел ограбить ваш банк. Вначале я хотел просто расстрелять всех сотрудников, но затем подумал, к чему эта стрельба и лишняя кровь. Через 10 дней сюда войдут русские, и все это будет и так конфисковано, поэтому я предлагаю нам договориться. Герр Штандартенфюрер, вы меня заинтересовали, но вы точно уверены, что русские займут наш город?» «100, да, в конце недели вы сами это проверите. Кстати, а что это за машина прибыла к вам? Я так подозреваю, что из Вены вывозятся активы банка. Вы удивительно проницательны. Итак, герр Магот, что мы имеем из денежных средств, говорите, как есть. Если узнаю от других, что вы скрыли самые ценные, я вас расстреляю, а ваше место займет, ну скажем, Кальбрюнер. Вы очень убедительны. Хаем, в банке примерно 2 тонны золотых слитков, есть личные сейфовые ячейки, но что там, не знаю, тайна вклада, поэтому их надо вскрывать и смотреть. Примерно на 50 миллионов рейхсмарок, где-то 200 тысяч долларов и 6 миллионов швейцарских франков. Какой курс доллара к рейхсмарке? 1:10 примерно. Что прибыло в грузовике? Давайте посмотрим ведомость, сказал Магот, беря ведомости. Итак, 9 тонн золота, 500 миллионов рейхсмарок, 70 миллионов швейцарских франков и 40 миллионов фунтов стерлингов. Это первая машина или были уже? Это вторая машина за 3 дня. Вывозим активы из центрального филиала Рейхсбанка в Вене. Теперь, как мы организуем изъятие? Вам, как деловому человеку, предлагаю 10 миллионов швейцарских франков. Больше не могу, меня не поймут мои товарищи. Да я и сам себя не пойму. Вашим сотрудникам 1200, старшему можно 300. Сколько их, кстати? 4 операциониста, плюс старший кальбрюнер, плюс 2 охранника. А вот в машине 4 охранника, 2 в кунге, 2 в кабине, но я не уверен, что с ними можно решить дело миром, идейное слишком. Вытащить их можно из машины. Конечно, они сейчас отдыхают в комнате отдыха перед рейсом в Швейцарию. А чего ждем? А вот догружаем же наши активы и будем вывозить их также. Собери своих в кабинете, чтобы были подальше от тревожных кнопок. Воющие сирены нам ни к чему, и объясни им ситуацию их будущего выбора. Либо сегодня они станут обеспеченными людьми, либо умрут. Я понял вас, простите за любопытство, но вы не настоящий немец. Я из Ваффен-СС, призванный в армию Рейха с территории прибалтийских государств. И сразу покажите мне, где находится охрана грузовика. Я и Литков прошли вслед за управляющим и, зайдя в комнату отдыха, уложили из пистолетов с глушителями всех четверых. Вы серьезные люди, имея такое оружие, поэтому хотелось бы верить, что мы после дележа все-таки останемся живы. Вы держите свое слово, я держу свое. Деньги – это нужная для жизни бумага, но, иногда, доверие важнее. Выйдя следом за Маготом, мы вернулись в кассовый зал. Управляющий собрал в центре зала весь свой коллектив и объяснил им ситуацию, озвучив суммы. Люди по-разному отнеслись к новости, видно было по лицам, что все хотели, но боялись ответственности. Не глупите, оформляйте все так, как будто все вывезли. Мы захватим трупы и бросим их где-нибудь в пустынном месте на дороге в Швейцарию, как будто они попали под бандитский налет. Они же сообщили о прибытии к вам в центральный офис, а вы отзвонитесь об их убытии. В противном случае, лишних свидетелей нам придется расстрелять, объявил я итог этого совещания, покончивший со всеми сомнениями. Все клерки помогали перегружать деньги и золото в 12 тонник мэн. После загрузки в нашу машину всего, что мы выгребли из банка, я отсчитал и выдал долю каждого клерка и охранника и отдельно в кабинете непосредственно управляющему. Расписавшись в ведомостях о получении денежных средств, подделав подписи курьеров, чтобы в банке все было шито-крыто и забросив трупы в курьерский бронированный грузовик, мы убыли в сторону Вены, по пути подобрав Ижен. Вот и не знаешь, повезло нам сегодня или выйдет боком. В таком ключе разговаривали между собой банковские служащие Санкт-Пёльтеновского филиала Рейхсбанка. Вот это удачный день, я как чувствовал, что сегодня будет что-то необычное. Все будет отлично, особенно, если город на этой неделе займут советы, как сказал этот русский. Тогда все на них и спишем. С этим русским можно будет иметь дело и в будущем, если нас столкнет судьба, так рассуждал Гермогот. Деньги все спрятали в свои закрома, а Гермогот умчался в город Линц в местные представительства известных швейцарских банков, чтобы там раскидать эти деньги на вклады, как ему и посоветовал Кольцов, а пару миллионов спрятал в закромах дома. Мы, сделав небольшой крюк по улицам города, выехали на шоссе в сторону Швейцарии. Надо было спешить, вскоре могло начаться наступление, а мы в непонятно какой разведке. Отъехав от города километров на 50, Литков загнал кошелек, то есть банковский автомобиль, по проселочной дороге в лес, где оставил его открытым, имитируя ограбление, а также поменял номера на нашем грузовике. Дальше все ехали в одной машине. «Сань, вон поворот на Линц, заедем или проедем мимо, поворачивай, покушаем и поедем дальше». Оставив машину в нашей прямой видимости напротив ресторанчика на одной из площадей города, мы зашли в этот симпатичный ресторан, сделав то се, в том смысле, что помыли перед едой руки, после чего официант усадил нас на открытую веранду по периметру, красиво украшенную декоративным резным заборчиком с установленными на нем в горшочках вьющимися комнатными цветами и с видом на площадь, где стояла наша машина. С другой стороны перед нами открывался красивейший вид на предгорье австрийских Альп и реку Дунай. Я поблагодарил официанта, дав понять, что он настоящий профессионал, и нам тут очень нравится, а дальше с удовольствием откушали принесенный обед на девятерых. Мимо проехал легковой «Опель», остановившийся на другой стороне площади напротив какого-то швейцарского банка. Оттуда вышел человек и направился к дверям этого банка. Воронов воскликнул: «Ребята, смотрите, это же Магот, наш управляющий банка. Видать, денежки в швейцарский банк понес, точно он». Через полчаса австриец вышел, сел в машину и отправился дальше. «Ну, что, господа буржуины, теперь и нам пора в путь». Мы спокойно выехали по шоссе на Зальцбург, чтобы на развязке перед городом повернуть в сторону Швейцарии. Шоссе пролегало по живописным местам, с одной стороны отроги гор, а с другой стороны шоссе сады и поля придунайской низменности. «Стой!» – обратился я к Мише. «Машина вроде знакомая, как-то подозрительно она стоит, точнее, подозрительно то, чего она вообще тут стоит. Мы вышли, а парни выпрыгнули из машины и сразу разбежались, заняв оборону. Всем нам было ясно, что машина брошена, а прислонившись к двери, не лежит, а именно, сидит на травке. Как будто, глубоко задумался, хорошо знакомый нам гер или по-нашему господин Магот. В спине торчал штык-нож войск вермахта. Не пошли тебе, гер Магот, впрок деньги-то. Кто ж тебя так вот встретил? Как бы нам самим не нарваться на этих ухарезов, проговорил Сергей Литков. Машина оказалась в порядке, все ключи и документы Магота были при нем, а вот каких-либо денег или банковских документов уже не было. Чайкин, садись в машину, и едешь нашим передовым дозором, будешь вперед смотрящим. Бурят, как самый зоркий, отслеживает обстановку в окно кунга с тыла и будет взад смотрящим, сказал со смехом я, который поддержали товарищи. «Сами вы взадсмотрящие, лишь бы поржать, а дело серьезное», — ответил улыбающийся Ордан. «Знаки руками, внимание, опасность, огонь, все спокойно, работаю сам, нужна помощь», — только ранить все вспомнили и повторили. «Теперь, что по машине? В случае опасной ситуации, если я скомандую по рации, то все скрытно высаживаются и незаметно подбираются к банде или вражеским солдатам и уже по месту решают проблемы. Все ясно?» Тогда все одели броники и по машинам. Хорошо то, что мы обшили кунге изнутри металлическими листами, усилив противопульную защиту. Отмахав 300 километров, мы подъезжали к Инсбруку. День клонился к вечеру, шоссе было пустым, когда впереди показались стоящие на обочине грузовики. Какой-то военный тормозил автоматом, едущий метрах в 600 перед нами автомобиль Чайкина. Видя это, Миша притормозил, я отдал команду по рации парням о выполнении нашего плана в связи с возникшей непонятной ситуацией. «Эжен, как только я выйду, пригнись к полу и не отсвечивай, чтобы в тебя не выстрелили специально». Все спрыгнули, о чем Конышев по рации проинформировал меня, при этом достав из-под боковой лавочки немецкий ручной пулемет. Мы подъезжали к машинам, а Чайкин, как бы невзначай трогая свою шею, показывал, что ситуация имеет статус «внимание, опасность». Нас также затормозил Фриц, показывая автоматом, что пора выходить. Женя уже спряталась, кое-как уместившись между мной, сиденьем, передней панелью и рычагом переключения скоростей автомобиля, так что ее видно не было. Расстегнув кобуру и не сильно приоткрыв дверь, я соскочил на землю, быстро закрыв ее. Картина была следующая, на обочине стояло два грузовика и легковая машина, на земле за машиной лежал убитый кекс в дорогом костюме, и еще один парень, вероятнее всего, шофер, а рядом лежали два мужичка, по возрасту и внешне похожие на папу и сына, но еще живые. Карманы Чайкина обшманывал какой-то фриц, а еще трое стояли возле машины, итого 5 человек 5 врагов. Автоматчик стал подталкивать меня и Мишу к троице автоматом. Один из троицы отдавал приказание второму, а третий, с презрением улыбаясь, смотрел на нас. Когда нас дотолкали поближе к ним, командир поднял глаза, не верю своим глазам, гер Кольцов лично, да еще и штандартенфюрер СС. Значит, снова в деле, товарищ майор или уже повыше звание. Я знал, что ты авантюрист и сидеть в домике или замке со своей фрау не будешь, от тоски помрешь, но вот встретить тебя здесь Гюнтер фон Браун я никак не ожидал. Кстати, это не ваша работа, зарезали вышедшего освежиться какого-то бюргера за Зальцбургом, ответил я, заодно поинтересовавшись об управляющем Маготе, одновременно показывая знак внимания и опасность, быть готовым к бою. То-то ваш передний опель знакомым показался. Каюсь, мы зарезали, хотя это вышло случайно. А он оказался упакованным по самой и не могу 6 миллионов франков наличными и 2 на книжках на предъявителя с него взяли. Сам Бог нам благоволит. С Богом я бы не шутил, Гюнтер. Давай разойдемся красиво, мы едем дальше, а вы делаете свои дела. Нет, мы решили уйти из страны, а чем больше мы увезем с собой, тем будет лучше для нас. Раз сам Кольцов решил поехать в Швейцарию, значит, наверняка не просто посмотреть на швейцарские банки, а и положить кое-что в них, или я ошибаюсь. Ты прав, Гюнтер, только Бог дал вам шанс стать богатыми, да ты пожадничал и вовремя не остановился. Знаешь же русскую поговорку? Какую? Я, потоптавшись, чуть-чуть сместился, чтобы не закрывать с собой эти живые мишени. Какую? Да ту, в которой жадность фраера разгубила, сказал я, показав знак огонь. Раздались еле слышимые хлопки винтовки и, когда стали оседать фрицы, я резким прямым ударом пробил в челюсть Брауну. Он попятился и свалился на спину. Одновременно среагировал Мишка, осуществляя контроль из пистолета по упавшим немцам. Сидя на попе на траве, Гюнтер помотал головой и, посмотрев на меня, зло сказал: «Сволочь ты, Кольцов. А так все хорошо начиналось, да вот, тебя встретил на свою голову. Знал же, что с тобой и сыт будешь, и богат. Но вот попробовал супротив пойти, жадность разум помутила. Ты же и легковую машину со своим бойцом не просто так вперед пустил, выиграл время, чтобы твои спецназовцы незамеченными подобрались». «Все верно, Гюнтер, все верно». Стали подходить бойцы, вышла и Евгения из кабины. Сразу обыскали фон Брауна, изъяв у него пару пистолетов и три ножа. Подошел Литков: «О, герр фон Браун, несостоявшийся герцог, приветствую тебя, здоровья желать не буду». Фон Браун даже не отреагировал на издевку. «Как жил-то эти годы, Гюнтер? Когда мы с вами сработали банк, я еще повоевал годик, потом купил себе справку о тяжелой болезни и комиссовался. Пожил в Рейхе в 1943 году, купив себе небольшое поместье в Альпах под Мюнхеном, заодно перевезя туда свое семейство. В 44-м стало скучно, поэтому сколотил группу из бывших сослуживцев Хиви и стали мы промышлять разбоем поближе к фронту. Накопил неплохое состояние, но все что Тржевский куш был самым большим, если не считать сегодняшнего. Случайно решили тормознуть легковушку, а там этот толстяк с 8 миллионами франков, да вот еще какого-то барончика укокошили, слишком резко он себя повел с нами. Этот свою частную коллекцию вывозил в Швейцарию, но тут, думаю, небольшая сумма. Понятно, прожил ты свою жизнь, как истинный джентльмен удачи. Кольцов, а что ты везешь в Швейцарию, покажи, хоть перед смертью удовлетворю любопытство. Пойдем, покажу». Мы подошли к кунгу, я открыл его и стал рассказывать: «Гюнтер, здесь 12 тонн золота и миллионов на 100 долларов. Этот толстяк был управляющим банком, где мы все это дельце обделали, и вез он свою долю, чтобы спрятать в банках. Да, Кольцов, масштабы у тебя посерьезнее моих, жаль, что в свое время я не примкнул к тебе и твоим офицерам, поступив в ваш немецкий взвод. Мог же ведь? Мог, как антифашиста провели бы тебя, ты хороший солдат, пригодился бы во многих делах, но психологии у нас разные. В чем? Разве ты не грабишь для себя? Да, мы оба грабим для себя, только мне награбленные деньги нужны для иного. Кстати, я гвардии полковник, комбриг, а у нас сейчас немецкий дивизион «Новая Германия» из 4000 немцев. Это к твоему прежнему вопросу о майоре. Так вот, я граблю для реализации своих идей, денежной помощи раненым, лучшей экипировки бойцов, покупки медикаментов, то есть трачу их на своих людей, которым нужна помощь. Конечно, я и себя не забываю, в частности, моя доля этих денег поможет мне в будущем, когда откроются границы. А ты грабишь только для себя. Скажи, Гюнтер, вот ты, достаточно обеспеченный человек, помог ли ты в своем имении кому-то из самых бедных, вдовам с детьми или возвратившимся с войны инвалидам? Молчишь, вот в этом между нами разница. Для меня деньги – средство на пути к цели, а для тебя – цель. Да, знаешь, Кольцов, жизнь мне ты не оставишь. Кстати, забери себе все наши деньги, они у меня под сиденьем моего Мерседеса лежат, чего ж добру пропадать. Ты хороший солдат и командир, своих готовил и экипировал так, как не экипирует никто в армиях, даже в наших спецвойсках нет таких приспособлений. В то же время ты знал, как будут развиваться события на фронте тогда, когда мы работали в связке, подсказывая мне о них, да о тех же швейцарских франках посоветовал, и я не прогадал. Теперь говоришь об открытии границы с СССР, но так, как будто это будет очень не скоро, но будет точно. Ты видишь будущее. Понимаешь, Гюнтер, в этом мире ты будешь третьим человеком, который узнает мою тайну. Я не вижу будущее, я сам человек из будущего, из 2020 года. Неизвестно каким образом, но моя душа и разум попали в тело старшего лейтенанта Кольцова в июле 41 года. Вот я и применяю свои знания прошлого по мере своих сил и компетенций, а заодно и сам учусь новому для себя, ведь многое из того, чем я занимаюсь тут, я не умел в той жизни. Твои знают об этом, ах да, я буду третьим. Ну, что ж, прощай, Кольцов, теперь уж точно я не жилец, покончим с этим делом. Одно прошу, застрели меня, как дворянина и офицера, а не зарежь. Прощай, барон Гюнтер фон Браун. Мы отошли за машины, Гюнтер попрощался со знакомыми ему бойцами. Сежен, какая восхитительная белокурая фройлин, мы могли бы стать красивой парой, если бы не мой, а если бы судьба распорядилась иначе. Прощай, Александр, человек из... Выпущенная из пистолета пуля попала немцу в лоб, оставив на нем 9 мм дырочку, сразу ставшую красной. Парни, надо прибраться тут, занесите все трупы в кусты, а я с чурками австрийскими поговорю. Развернувшись, я обратился к двум так и лежащим на траве австрийцам. Встали оба, кто такие и как тут оказались. Австрияки поднялись на ноги, и старший, мужчина лет 40, напоминающий своим видом нашего первого наркома просвещения Луначарского, то есть типичный научный работник, хотя не такой эмоциональный, как Анатолий Васильевич, принялся рассказывать свою историю. Мы, Курт Шахнер и Генрих Шахнер, отец и сын, работали на барона Вихленберга, чей труп вы отнесли в кусты. Я, Курт Шахнер, работал директором частной галереи у господина Вихленберга, а сын экскурсоводом в той же галерее. Господин барон в связи с наступлением русских войск решил вывести из Вены свою галерею в Швейцарию. Мы живем вдвоем с Генрихом, после смерти его матери, поэтому приняли предложение барона и решили переехать в город Цюрих, где господин барон выкупил небольшое поместье в пригороде. Документы на поместье, документы самого барона и баронская печать где? Были в личном портфеле в машине господина барона. Какая стоимость картин Кова и сколько их? Они без цены, это же шедевры Ван Дейка, Рембрандта Ван Рейна, Робера, Тициана, Эль Грека, Мурилья, Моне, Тулуз-Лотрека и других. Картины не самые известные, но все же. Так во сколько они оцениваются сейчас на рынке? Примерно в 600 тысяч фунтов стерлингов. Я обратился к своим парням. Господа, вы слышали стоимость картин? Кому-то нужны эти картины или я заберу их все, а стоимость компенсирую деньгами из моей доли. Герштандартенфюрер, мы все равно ничего не понимаем в этих картинах, куда их нам девать? Да и ты, как командир, должен иметь большую долю, так всегда было. Спасибо, парни, но я компенсирую деньгами, ответил я им и обратился к шахнерам. Что собираетесь делать, господа? Не знаем, гер-офицер, недавно готовились помереть. Помереть вы и сейчас можете, но у меня немного другие на вас планы, Курт. В связи со смертью вашего работодателя, наличие частных музейных ценностей и вашей неопределенностью в судьбе предлагаю вам такой вариант вашей будущей жизни. Мужики переглянулись, и Курт ответил согласием. Рассевшись в захваченные автомобили, мы колонны из 6 автомашин направились в Инсбрук. Деньги 6 миллионов франков и 2 сберкнижки на предъявителя по миллиону бурят положил в общую копилку. Прибыв под вечер в Инсбрук, у полицейского выяснили, где расположена ближайшая нотариальная контора. Мы с австрийцами, Эжен и Литковым зашли в одну из указанных контор практически перед самым ее закрытием. Нас встретила скучающая секретарша, ожидающая окончания рабочего дня. «Фройлин, нотариус у себя, он один?» «Да, гер-офицер, гер-фишбах у себя». Тогда я к нему сказал я, достав пистолет и открыв дверь в кабинет нотариуса. «Добрый вечер, гер-фишбах, у меня к вам очень важное дело». Увидев ворвавшегося в кабинет с пистолетом в руке полковника СС, гер-фишбах, щуплый, но с цепким взглядом прожженного юриста, подскочил из-за стола, как ужаленный, затараторив: «Очень рад, гер-офицер, сделаю все, что в моих силах». «Гер-фишбах, сколько вы получаете в месяц?» Нотариус замялся, но выдал, что официально он получает около 3000 рейхсмарок в месяц. А неофициально? Ничего, гер-офицер, лишь иногда символические сувениры. Тогда, считайте, что ваш символический сувенир составит 200 тысяч швейцарских франков за взаимовыгодное решение одного дела. Слушаю вас внимательно, господин офицер. Я решил рассказать достаточно близкую к истине историю. Я вместе с моими боевыми сослуживцами ехали по дороге в Инсбрук по военным делам, когда увидели стоящие 3 легковые и 2 грузовые машины. Нас остановили несколько солдат вермахта, очевидно приняв нас за легкую добычу. Когда я и водитель под дулом автомата вышли из грузовика, то увидели одного убитого человека. Это был шофер одного тяжелораненого и 2 мужчин, лежащих на земле, а также госпожу Вагнер, подругу барона. Убедившись, что мы все валишь солдаты и взять с нас нечего, нас попытались, как свидетелей грабежа, убрать. Однако выскочившие из кузова грузовика остальные мои бойцы уничтожили грабителей. Кстати, возможно, что их трупы найдет полиция недалеко от вашего города. Разговорившись с тяжелораненым господином в дорогом костюме, выяснилось, что он барон, владелец частной коллекции картины усадьбы в Цюрихе, вывозящий свою картинную коллекцию подальше от войны. Мы попытались оказать ему помощь, но, увы, ему требовался госпиталь и операция, чего в округе не наблюдалось, поэтому вскоре от кровопотери он скончался. «Какая жалость, господин офицер, простите, не подскажите ваше звание?» Штандартенфюрер или армейский полковник. Так вот, перед смертью он сказал, что он благодарен людям, отомстившим за него, и хочет отблагодарить нас, подарив нам эти картины и усадьбу, о чем будут свидетельствовать госпожа Вагнер и его помощники, а именно, управляющий галереей господин Шахнер и его сын. Осталось оформить дарственные. Печать барона у меня, свидетели ждут в холле. Итак, герр Фишбах, что вы скажете, беретесь за оформление или мне поискать другого нотариуса? Берусь, но может сувенир будет, скажем, 250 тысяч, все-таки барон помер. Хорошо, только в память о бароне и за ваше будущее молчание будет вам 250, но не более, ибо пуля мне обойдется дешевле. Пригласив ребят Эжен Вагнер и обоих Шахнеров, мы провернули эти сделки. Секретарша напечатала дарственные на картины, дом и автомобили. Вместо барона подпись поставил я, скопировав образец с других документов. Также свои подписи поставили и свидетели, Шахнеры и мои офицеры СС. Вагнер была подарена вилла в пригороде Цюриха, а в собственность Альфреда Блумера, на чье имя я когда-то нашел паспорт в замке в Югославии, перешли все картины галереи. Заплатив Фишбаху 250 тысяч франков и подарив 10 тысяч за сверхурочный час секретарши, мы убыли из города. Что это было, герр Фишбах? За час работы я заработала деньги за несколько лет вперед. Это, дорогуша, деловые люди. Очень опасные люди, держись лучше от таких подальше, если хочешь жить и, ради бога, молчи. Швейцарскую границу мы прошли ночью без всякого напряга и досмотра. Поблагодарив за усердие швейцарского унтера-пограничника, я похлопал его по щеке и дал 1000 франков для его фройлин, чем резко повысил ему настроение, хотя оставил в недоумении, какие-то неправильные немцы деньгами швыряются, хотя, кто его знает, чего ожидать от этих осисовцев, убрались и хорошо. К утру мы прибыли в Цюрих, быстро найдя купленную виллу. Громким стуком в двери разбудили экономку, на лице которой был написан явный ужас. «Господи святы, какие хозяева прибыли, спаси и сохрани!» Парни разбрелись по дому и маленькому дворику соток на 10. Я познакомил экономку с ее будущей хозяйкой фройлин Жен Вагнер, после чего отправил их знакомиться с имуществом. А сам переговорил с шахнерами, сколько вы получали у барона. «Я 1000, а Генрих 500 рейхсмарок в месяц». Будешь получать 2000 франков, а сын 1000 в месяц. Вот вам по 30 тысяч франков за хорошо сделанное дело. Теперь ваша задача. Вы будете снова на службе, только уже у меня, управляя и развивая галерею. У нотариуса оформим соответствующую доверенность. Я оставляю Ежен вклад на 5 миллионов франков исключительно на приобретение картин и управление моей галереей. Сегодня найдем помещение, которое я выкуплю, где организуем платный частный музей. При покупке картин сделайте упор на импрессионистов, таких как Дали, Пикассо, Ван Гог и так далее, хотя лично мне ближе реалистичная живопись 17-19 веков, а не эта абстракция, но их картин сейчас много и по относительно недорогим ценам, а нам надо расширять экспозицию. Художников, на которых вы будете обращать свое внимание в первую очередь, определим по каталогу. Вы уверены, что импрессионисты – это хорошее вложение? Сейчас нет, но через 10-50 лет их картины будут стоить сотни тысяч и миллионы долларов. В банке мы составим соответствующий договор на расходование средств со счета и соответствующие отчетности. Собрав нашу наличность и ориентировочно переведя ее в швейцарские франки, получили, что имеющаяся у нас сумма составила 215 миллионов, что соответствовало примерно 220 миллионам долларов. Недогарову, Диме Киричеву и Филиппову положили по 10 миллионов, 5 миллионов оставили для наших ребят, которые вроде и не участвовали в деле, но были нашими, а 185 миллионов долларов поделили на восьмерых. Новое золото было поделено только между нами, а золото из-под Дорогобужа получили только шестеро, кто его нашел. Чтобы не путаться с дележем золота, разбиванием его на нескольких человек, я также предложил все выкупить по действующему курсу. Друзья, вы стали обеспеченными людьми, если кто-то хочет остаться, мешать не буду, а в части что-нибудь придумаем. А ты сам, что решил, командир, назад в СССР? Тогда и мы с тобой, вместе оно понятнее, ты рулишь, мы помогаем. Прибыв в один из богатейших швейцарских банков Credit Suisse, оказалось, что в отличие от немецких банков, для оформления счета здесь требовался паспорт. Господа офицеры, к сожалению, такое наше законодательство. Мы гарантируем анонимность счетов, но для их открытия требуются ваши паспорта, разведя руками, сообщил клерк. Мы посовещались, после чего я обратился к клерку, что делать, законодательство надо уважать. Тогда давайте откроем несколько вкладов на мой паспорт. Какой у вас накопительный процент? 0,5, но только на вклады в швейцарских франках, у нас нет инфляции, гер-офицер, вот и проценты маленькие. Хорошо, также я хотел бы открыть золотой вклад и оформить аренду ячейки на 70 лет, продолжил я. Необычные у вас пожелания, господа офицеры, на какую сумму желаете сделать вклад? Я написал на листочке сумму вклада и объемы золота, золотых и серебряных монет, добавив сюда и свои крымские золотые сундучки. Клерк, ознакомившись с суммами, извинился: «Прошу прощения, господа, но вами займется наш старший администратор, прошу за мной». В общем, в течение нескольких часов мы оформили 21 вклад на паспорт Альфреда Блумера, 17 вкладов были на предъявителя по сберкнижке, которые я роздал товарищам. Получать деньги можно было без паспорта. Оформил я и аренду ячейки, куда положил бриллианты и крымское золото, имеющее историческую ценность. Из своей доли денег мной был оформлен счетный Жен Вагнер на 1 000 000 франков, и 2 счета, один на 1 000 000 был зарплатным для шахнеров и будущих сотрудников галереи, с которого и Жен эту зарплату и выплачивала, и второй на 5 000 000 франков, с которого, согласно договору с банком, шахнеры могли оплачивать приобретение картин с аукционов и содержать галерею. Право контроля за расходованием средств с этого счета было предоставлено и Жен. Пока народ гулял по Цюриху, мы с Шахнером через риэлтерское агентство нашли подходящее здание и выкупили его также за мои деньги. Курт, когда деньги на зарплатном счете закончатся, то будешь получать долю с доходов от галереи. Ты или твой сын будете с Жен Вагнер в долевом участии 50-50. В случае, если уйдешь, то галереей будет управлять непосредственно Жен, а твоя доля автоматически перейдет к женщине. Все эти договоры юридически были оформлены в юридической конторе и заверены нотариальной. Проверил я и счет в Zürcher Kantonalbank на 1 000 000 франков. Он был действующим и, как говорится, ждал только того, когда его снимут. После всех оплат и расходов у меня осталось на вкладах примерно 10 миллионов франков, куча золота, 600 килограммов серебряных монет. Кроме того, были еще и прежние вклады в немецкие банки, сделанные мной в СССР и Болгарии. Одним словом, я готовился к светлому будущему, как только мог. Легковые машины мы оставили Эйжен, одну подарили для работы Шахнеру, грузовики стали рабочими машинами при галерее. На прощание мы все посидели в новом доме Эйжен. Ей я оставил адрес, куда писать письма: Ростов-на-Дону, главпочтамт, до востребования, с пояснениями: «Женя, только помни, что наши письма будут читать люди из НКВД. Ты не имеешь дома?» «Нет, Женечка, у меня нет дома, так получилось». «Тогда, может быть, останешься?» «Подведу ждущих меня людей, да и мой путь лежит в Россию». Мы побыли с ней наедине, а потом, простившись, уехали. Она стояла у ворот и махала нам рукой до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом. «Не плачь, девочка, он русский, а, значит, его путь ведет в Россию». «Откуда вы знаете, что он русский?» «Он вам сказал, они все русские, особенно это видно по азиату». «Мне никто не говорил, просто иногда я слышал, как они общались по-русски, не видя меня». «Да и не ведут себя так немцы, тем более солдаты СС, разве ты не знала?» «Знала, что он русский немец, но почему-то не подумала, что он советский русский. Я хоть и книжный червь, но в наблюдательности мне не откажешь. 15 лет с людьми работаю в Венской галерее искусств, руку набил. Это такие же эсэсовцы, как я, Адольф Гитлер. Думаю, что это русские разведчики под шумок войны решили заработать. Господи, он же мне и адрес оставил, куда писать. Конечно, Ростов — это же город в СССР, а я даже не обратила на это внимания. А он же раньше спрашивал меня, поехала б я в СССР еще раз, как же я не поняла этого. Эжен, у вас свой путь, живите спокойно здесь. Он сделал все, чтобы вам облегчить жизнь. Командир, а покажи паспорт еще раз. Я вынул его и показал Воронову. А, правда, ты похож на фотографию, чуть волосы отрастишь, модную прическу сделаешь и вылитый блумер. Поэтому и взял его с собой, вдруг пригодится. А если бы не было паспорта, пошли бы в Дайчбанк и все дела. Глава 13. Война продолжается. Наш путь на Вену. Мы гнали к Санкт-Пёльтену, ведь за ночь надо было вернуться к фронту и перейти его в том же месте, если это возможно. Отмахавшись 650 километров, к обеду мы въехали в Вену, один из красивейших городов Европы. Сориентировавшись по направлению, где мы можем наступать, проехались в те районы, чтобы посмотреть на укрепления со стороны немцев. Делали мысленные пометки по результатам своих наблюдений. Проехались мимо квартала с императорским дворцом и, выехав на площадь с центральным собором святого Штефана, зашли поесть в ресторан «Моцарт» с красивым видом на собор и тыльную часть императорского дворцового комплекса. Заказав обед себе и товарищам, добавил к заказу на пробу и знаменитый торт кондитерской «Захер», который едят со стаканом воды и несладкими взбитыми сливками, иначе его есть невозможно, очень приторный. Пока ждали заказ, пошел и купил в кондитерской «Захер» штук 10 этих «Захеров», отнеся их в машину. Потом мы обедали и разговаривали. Где-то здесь должна быть галерея искусств, в которой хранится копье судьбы. А что это за копье? То копье, которым кололи Иисуса, висевшего на кресте. Гитлер очень любил смотреть на это копье. А где оно сейчас? Возможно, тут, а возможно, что в Берлине. Скорее всего, здесь выставлена его копия. Посмотрим. А пошли. Галерея работала, и мы посмотрели на ее экспозицию, в которой демонстрировались мантии и короны императоров, в том числе Наполеона, копье судьбы и другие драгоценности австрийской императорской фамилии. Я это видел в 2000-х годах, а парни в таком месте были в первый раз. Я кратко рассказывал им исторические факты из жизни этих императоров. Господа из СС интересуются историей. Решили постоять рядом с копьем судьбы. Да, оно нам очень нужно сейчас, ибо кто владеет этим копьем, тот победитель мира. Я обернулся и увидел чуть поддатого полковника вермахта. В ответ я спросил, гер полковник также решил прикоснуться к его силе. Да, только, увы, все равно мы скоро проиграем эту войну, придут русские и разграбят все эти ценности, погубят великую историю, великую страну. Австрийская сволочь ты, полковник. Чтобы сохранить ваши ценности и историю, красоты вашей столицы, русскими, в отличие от вас, не будут использовать в центре ни танки, ни артиллерия. Наши парни будут платить своими жизнями за эти горы золота и камня. Сохранят они историю вашей великой страны, которую все последующие ваши императоры планомерно теряли, да так, так что вы стали придатком Германии, подумал я мысленно, одновременно снисходительно улыбаясь какому-то полковнику вермахта. А вы где служите, гер-полковник? На передовой. Нет, гер-штандартенфюрер, я служу в штабе дивизии вермахта, прикрывающей Шонбрунское направление. Мы зададим этим русским там жару, там такие укрепления. Да, гер-полковник, сейчас, в это трудное время надо забыть распри между СС и вермахтом, поэтому после посещения галереи приглашаю вас в ресторанчик, давайте пропустим по рюмочке хорошего коньячка, ведь завтра нам в бой. Согласен. Досмотрев экспозицию галереи, мы вышли и сразу заглянули в ближайший ресторан, где вдвоем, отцепив остальных моих бойцов на улице, выпили бутылочку коньяка, точнее сказать, что за мой счет он выпил основную часть, а я лишь поддерживал компанию. Мужик реально боялся будущих боев, он очень хотел жить. «Пойдем, мой друг, нам пора». Проходя мимо туалета, я подтолкнул его к нему, где и оглушил его, после чего позвал своих товарищей, караулищих на улице. Когда мы выносили под руки австрийца, к нам подошел администратор ресторана. «Что-то случилось, господа, нужна помощь». «Ничего страшного, просто, господин полковник очень устал, мы отвезем его домой». Затолкав немца в фургон, мы, с чувством выполненного долга, выехали из Вены и отправились искать нашу проселочную дорогу. Периодически связываясь на немецкой частоте с нашими радистами, они вывели нас на горный проход. А через 4 часа этот полковник уже сидел перед дознавателями из штаба фронта, давая показания об обороне Вены на вверенном ему участке. Мы же получили зачетные одобрения от Лозина за ценного кадра. План атаки на Вену готовили в штабах двух фронтов, согласуя все в генеральном штабе и ставки в течение всего марта, корректируя его с учетом вновь открывающихся разведданных. По полученным от авиаразведки и пленных языков разведданным, Вену обороняли 8 танковых и примерно 2 пехотные дивизии. Немецкое командование на подступах и в самом городе подготовило многочисленные оборонительные сооружения. По внешним рубежам вокруг столицы были отрыты противотанковые рвы, установлены минные поля, на дорогах стояли противотанковые ежи, заготовлены другие неприятные сюрпризы. Улицы города перегораживали баррикады. Во многих строениях были оборудованы пулеметные огневые точки. Вена являлась последним бастионом в гитлеровской обороне на подступах к южным границам самой Германии, поэтому бои за город ожидались очень упорными. «Саня, как съездили?» «Нормально, вон из Вены даже торты привезли для наших дам и штабных барышень. Надо их раздать. Недогаров, Филиппов и Дима Киричев, вот ваши сберкнижки, спрячьте и храните их. Ничего себе, много взяли денег. Посчитай, но у меня и ребят немного больше, чем у вас. Не вопрос, все понятно. Вадим, как тут обстакановка? Не поверишь, но никто тебя не искал, из штаба фронта звонили, но им хватило и разговора со мной. В общем, парни, Вена сильно защищена, но не сильнее, чем Будапешт, а войск в ней поменьше будет, так что прорвемся». Девушки были в восторге, кушая сладости от самого поставщика императорского двора Гера Захера, но в основном от баек Воронова, как героически мы добыли эти торты. Разведчики Киричева и минеры Донова ползали по переднему краю, собирая сведения об обороне врага, ища и делая проходы в минных заграждениях, нанося их потом на наши топологические карты. Роман Конышев объединял и формировал пакеты информации, активно обмениваясь ею с разведотделом фронта и соседнего стрелкового корпуса, с которым мы прорывали оборону под Айзенштадтом. Пришло время, чей Сталин отдал приказ. Огромная машина под названием «Красная армия» силами двух фронтов, состоящих из 3 общевойсковых армий, 1 танковой, 4 механизированных и 3 танковых корпусов при поддержке 2 воздушных армий и Дунайской военной флотилии, общей численностью в 500 тысяч человек, двинулась на штурм города. «Товарищи командующие, прошу вас довести до сведения всех командиров и бойцов своих частей следующую задачу. Мы получили приказ из Москвы, чтобы в центральной исторической части Вены огонь из орудий и танков не открывать», — сказал на заседании штаба Толбухин. «Также, Феодосий Константинович, прошу вас подготовить речь на немецком языке, с которой 6 апреля 1945 я обращусь к жителям Вены. Все они должны будут оставаться на местах, всячески препятствовать фашистам разрушать город и оказывать помощь советским войскам. Советская армия желает сохранить этот старинный город, его исторические памятники и предотвратить напрасные жертвы». Началось планомерное выдавливание немцев из укрепрайонов. Бригада снова была на острие атак, занимая выделенный ей сектор. Атаковали наши танки и самоходки, обстреливала вражеские позиции артиллерия и бронепоезда. Мы запускали вперед мобильные боевые группы и по расчищенным от врагов бойцами батальонов Микулова, Лаврикова, Лосева и Воробьева свободным коридором в тыл гитлеровцев пробирались солдаты немецких батальонов. Смешавшись с врагами, эти парни, разбегаясь по окопам, уничтожали тыловые линии укреплений, доты и устроенные в жилых домах пулеметные гнезда, давая уже нашим штурмовикам свободно выйти на новые рубежи. Немцы отступали, вместе с ними отступали и наши белоповязочники. Бились с врагом химики, ставя дымовые завесы, а затем, вонючие слезоточивой химией помогали выкуривать из укреплений фрицев, чтобы штурмовики, снайперы, огнеметчики и минеры могли преодолеть открытые участки. Много солдат выбывало из строя, медсестры сражались за жизни раненых вместе с передовыми отрядами, следуя чуть сзади и подбирая раненых. Хрупкие девочки-медсестры тащили на себе здоровенных мужиков, экипированных в тяжелые бронежилеты, если не было возможности снять их, в наш тыл, где уже врачи в развернутом бригадном госпитале боролись за их жизни. Объединялись мы и с другими нашими частями. При штурме монументального трехэтажного дома, в котором укрепилось несколько вражеских пулеметчиков и групп поддержки, только с другой стороны, группу Лосева поддержали гвардейцы какого-то стрелкового батальона. «Лось, ты что ли, Доников? Валерка, ты тоже здесь воюешь, а мы вспоминали недавно всех наших, но подумали, что ты в Словакии с Шубиным. Был я в Румынии, в Югославии, в Венгрии, а теперь, значится, здесь». Значит, общий боевой путь у нас оказался, только в разных частях. Немцы отступали вглубь города, взрывая за собой мосты, оставив лишь один имперский мост, чтобы можно было маневрировать между своими группировками войск по обоим берегам Дуная. Мост они заминировали, создав на его подступах мощные узлы обороны с пушками и огнеметами, и плевали они на сохранение венских памятников. На совещании у Толбухина. «Товарищ маршал, 2 дня бьемся на подступах к мосту, но не получается прорваться, а полноценный штурм моста с артиллерией и танками приведет к тому, что немцы его взорвут», — докладывал Корженевич. «Да, тогда придется форсировать Дунай по понтонам, что сильно снизит маневренность наших подразделений. Что вы предлагаете?» «Предлагаю провести десантную операцию по захвату моста с реки силами наших моряков». «Немцы просто не ожидают такой авантюры, а подробности доложит Георгий Никитич». Взял слово контр-адмирал Георгий Никитич Холостяков. «Знакомый мне еще по малой земле, товарищ командующий фронтом, мы проработали этот вопрос и предлагаем следующее. К мосту отправляются 3 группы бронекатеров, прикрытия, артподдержки и непосредственно десанта. Под прикрытием дымовых завес десант прорывается в тыл немецких оборонительных рубежей, непосредственно к мосту, захватывает его и удерживает. А далее мы перебрасываем подкрепление, разминируем его. Этими действиями мы рассечем немецкие войска на 2 части, лево- и правобережную. Так, в итоге, и произошло. Десант бился 3 суток за удержание плацдарма. Им помогала корабельная артиллерия катеров и постоянно перебрасываемые новые десантники. В первом десанте был и Георгий Юматов, и спасшая его собачка, здесь у Венского моста он, и был тяжело ранен. К 13 апреля наши части смогли полноценно укрепиться в районе моста, расколов немцев на 2 группировки и введя в бой полноценные армейские полки, отбросили их вглубь кварталов. Потеряв контроль над мостом и свободную связь между частями на разных берегах, немцы начали сдаваться. Наша бригада упорно, словно нашествие кочующих муравьев, лезла к Шонбруну, бывшей летней резиденции императоров, наседая на немцев и, где хитростью, а где мощью, уничтожая их. Соседями с нами шли бойцы стрелкового корпуса, где служил Валера Доников. Лабанд беседовал со мной, камерат-командир, как бы соседи наших немцев не перестреляли по незнанию. Его замечание было правильным, но, что делать в данном случае, я сам не представлял. Несмотря на то, что немцы работали в полосе действий нашей бригады, но вполне возможно, что среди погибших и раненых от советских пуль были и наши немцы, одетые в форму войск СС и вермахта. Сужай действия твоих парней, пусть работают только в нашем секторе и в глубоком немецком тылу, нечего им на передовой делать, иного я не придумаю. Хоть они и с белыми повязками на рукавах, да кто в бою на дальнем расстоянии эти повязки разглядит. К 12 апреля перед нами во всей красе открылся дворец Шонбрун. Немцы оставили его, отойдя к центру города. Мужики, слон, мать честная, настоящий слон бродит по парку. А там жирафы, откуда они здесь? Мне позвонил на КП Микулов с вопросом: командир, что делать со слонами, в жаркое, как предлагает Маслова, или на шашлык, как предлагает Далиев. Гена, иди проспись, какой слон, какой шашлык, ты ищи крокодила мне найди там. Командир, крокодила не видел, но жирафы гуляют, так что, может их туда же, в суп. Тут я вспомнил, что в Шонбруне располагался венский ЦУ или зоопарк. Гена, всех животных собрать, особенно крокодилов, переписать и разогнать по клеткам, а не кастрюлям, а я сейчас буду. Командир, что ты ко мне и к крокодилам прицепился? Я Гена человек, а не этот монстр. «Ну, что сказал шеф?» Смеясь, спрашивали окружающие бойцы, прекрасно слыша, что сказал шеф. «Что, что?» «Сказал, что приедет лично крокодилов ловить. Через 20 минут я подъехал к дворцу и, пройдя через него во внутренний парк, увидел, как бойцы окружили слона и суют ему разную траву, а тот берет ее хоботом и лопает. В общем, найдя нескольких сотрудников зоопарка и корм в хозпомещениях, приманили мы и слона, и жирафов назад в клетки, временно заделав сломанными деревьями и трубами разрушенные взрывами участки заборов. Боевики бригады уходили дальше, а тыловики, особенно женский коллектив, оккупировали зоопарк, подкармливая убитыми обезьянами и другими животными, голодных хищников, суя галеты, листья и траву травоядным зверушкам через трубы ограждений. Все мы смогли вблизи рассмотреть испуганных экзотических животных, а некоторых даже потрогать руками. Сделали много фотографий на память. Мне удалось попробовать суп из недавно убитого бегемота и кусочек его мяса на вкус. Так обычная телятина, а может быть, наш повар соврал, что из бегемота первое блюдо сделал. Жесткие бои начались в жилых кварталах города. Мы провозились там еще почти двое суток, зачищая дома от фрицев. Но к утру 14 апреля сопротивление восточной группировки в центре Вены прекратилось. «Командир, смотри, мы же тут были неделю назад. Вот ресторан «Моцарт», а вот твой «Захер», а там копье судьбы лежало. Пойдем туда, может быть, удастся его захватить», — позвал меня Роман. «Роман, я думаю, что наши части уже охраняют эту галерею, а настоящее копье давно лежит где-нибудь в секретных запасниках, а мы видели все валишь копию. Все же мы прогулялись к музею. Но оказалось, что немецкие части отошли, а наши еще не подошли. В музее нас встретила местная охрана и работники музея, старший из которых храбро выступил вперед со словами: «Господа, здесь собраны величайшие реликвии эпохи Габсбургов, эпохи Священной Римской империи. Прошу вас не разрушать и не грабить эту коллекцию, сохранив ее для потомков». «Все верно, профессор, эту коллекцию мы сохраним для потомков, а сейчас пройдемте в залы, мы выставим свою охрану, чтобы все сохранить в целости в эти последние часы освобождения Вены». «Да-да, господин полковник, благодарю вас». Взвод Алексеева заступил на дежурство в галерее, но я не смог удержаться от соблазна и, открыв стекло, я и все дежурные бойцы прикоснулись к копью судьбы. Все остальное мы не трогали, оставив его также за витринами экспозиции. Мы же с Романом постояли и возле собора святого Штефана с исцеляющей иконой Печской Божьей Матери. За эти дни он сильно пострадал, стоял с обваленной башней и закопченной. Комендант Вены отдал приказ отступающим немецким войскам о разрушении собора, но еще раньше, 11 апреля, мародеры подожгли магазины вокруг, огонь с которых перекинулся и на собор. В северной башне хранилась самая главная реликвия Пумерин, самый большой колокол в Австрии и второй в Европе, весом в 21,383 кг, отлитый из 180 турецких пушек сразу после снятия осады города и победы над турками в 1683 году. Сейчас, из-за возникшего пожара, он упал вместе с перекрытием и разбился. Однако нам, 8 красноармейцам, неделю назад удалось увидеть этот собор во всем величии. Западная группировка немцев прорывалась с боями в Германию. Механизированная часть бригады наступала на пятки отступающим фрицам, а тыловые подразделения были передислоцированы в Вену. Моим приказом бойцы бригады были брошены на экспроприацию городского промышленного имущества, то есть, занялась плановым мародерством. Захватывались мастерские с инвентарем и электроинструментом, частные медклиники, обувные и швейные цеха, магазины с радиоаппаратурой, электроинструментом, строительная техника, станки, лекала, инструмент, приборы. Все это упаковывались в кунги автомашин бригады. «Палыч, зачем нам все это? Другие вон ювелирку тащит, да шмотки, а ты инструмент, куда тебе столько?» — спросил меня Филиппов. «Володь, сам не знаю, но, в общем-то, у нас страна разрушена, ничего нет, а восстанавливать ее придется, например, дома себе строить. Думаю, может быть, кооператив какой-нибудь организовать, тот же пошивочный или строительный, вот и пригодится инструмент. Кстати, пусть парни и материал тоже берут. Скоро конец войне, и это все в новой жизни пригодится». Да, Тимофеич, начинай списывать наше имущество, легковушки, мотоциклы, трактора, радиостанции и другую технику, как разбомбленные. Куда бы их в Россию перегнать, чтобы сбросить их там под флагом военной базы нашей бригады? Дальше тоже определимся, как их применить. Вместе с командирами других частей я был вызван в штаб фронта, где Толбухин ставил задачи войскам по вопросу дальнейшего наступления Красной Армии, товарищи командиры. В ходе боев за Вену советские войска 2 ГО и 3 ГО украинских фронтов нанесли тяжелые поражения немецкой группе армий Юг. Но, кроме Вены есть и остальная Австрия, занятая врагом. К сожалению, нашему левому флангу не удалось освободить от немецких войск города Грац в Австрии и Марибор в Югославии, а также прочно закрепиться на рубеже рек Мюрц, Мура и Драва. В связи с такой ситуацией Ставка Верховного Главнокомандования уточнила нашу задачу: мы должны овладеть городом Санкт-Пёльтен, а войскам центра и левого крыла фронта перейти к обороне. В исполнении приказа товарища Сталина наш фронт без оперативной паузы продолжает наступление в общем направлении на Грац. Наша задача – это полный разгром группы армий Юг и выход к линии соприкосновения с наступавшими с запада американскими войсками. Надеюсь, все понимают, что чем больше мы займем территории Австрии, тем лучше. Оперативные приказы частям получите у надштаба. Вопросы есть? Есть. Товарищ маршал, поднялся я с места, у меня вопрос, скорее политический, чем военный. Задавайте, Кольцов. В нашей бригаде есть дивизион из немцев «Новая Германия». Так вот, мне кажется, что будет символичным и правильным, если вместе с советскими частями в освобождении Берлина будут участвовать и немцы. Те антифашисты, которые вскоре станут костяком новой армии ГДР, то есть обновленной Германии. Кольцов, а что значит аббревиатура ГДР? Я подумал, что Германия будет разделена на зоны оккупации, после которой в Европе появятся две Германии, одна капиталистическая федерация отдельных земель, а другая демократическая, то есть по-нашему Германская Демократическая Республика. Я не решаю этот вопрос, но тему вы, Александр Павлович, затронули важную, я доложу товарищу Сталину. Если бригаду или дивизион перекинут под Берлин, то хотелось бы послужить под командованием товарища Жукова, а не Конева. Хорошо, я озвучу и эту вашу позицию. А теперь, товарищи, если вопросов нет, прошу получать конверты с приказами и отбыть в свои части. Все стали расходиться. Кольцов, задержись. Присаживайся, Александр Павлович, поговорим о жизни. «Василий, ты нам чаечку с лимончиком сделай, пожалуйста», — обратился Толбухин к адъютанту. «Александр Павлович, ты скажи мне, откуда про Германию знаешь?» «Федор Иванович, я мысленно задаю вопрос и слышу приходящую информацию в голове, а зачастую и вовсе не слышу или слышу совершенно противоположные ответы, и это от меня не зависит. Вот о Германии четко услышал.